Не могу же я делать вид, будто для меня эти кости имеют какой-то смысл. Вы слишком мало знаете, вот почему это для вас не имеет никакого смысла. Что хуже, вы слишком мало чувствуете? Вот еще почему это для вас ничего не значит. Опять, что ли, 25? В чреве этой горы? Ризл, я хочу выбраться отсюда. Мне страшно, если хотите. Послушайте, мне жаль, что я не смог должным образом оценить вашу находку. Не сомневаюсь, она много значит для археологов или этнологов, или еще кого-нибудь. Люди, которые здесь обитали, поклонялись медведям. Отлично. А теперь давайте пойдем отсюда. Не только здесь. Почти по всему миру. Таких пещер много в Европе и в Азии. Несколько было найдено даже в Америке. Как далеко Гудзонов залив от места, где вы живете? Около 1000 миль. Они и там поклонялись медведям между ледниковыми периодами. Это имеет какое-нибудь значение теперь? Да, думаю, имеет. Чему мы поклоняемся сегодня? По-вашему, для этого разговора удачное время и место? Куда уж удачней. У нас с этими людьми одни и те же великие тайны. Мы стоим на том месте, где человек когда-то примирился с реальностями смерти, смертности и преемственности. Когда это, по-вашему, было? Понятия не имею. Уж никак не меньше 75 тысяч лет назад, а, возможно, и раньше, гораздо раньше. Они стали поклоняться медведю, и их самочувствие, самоощущение значительно улучшилось. По сравнению с такими датами Сикстинская капелла — это все равно, что вчера. Но назначение обоих мест одинаково. Люди приносили жертвы и вкушали от самого благородного, что могли себе представить, рассчитывая таким образом стать сопричастными его добродетелям. Да-да, я читал в юности «Золотую ветвь». «Золотая ветвь», 1922, самая известная из книг, принадлежащих перу сэра Джеймса Джорджа Фрейзера, 1854-1941, британского антрополога и фольклориста. Да-да, и ничего не поняли, потому что приняли ее рационализм вместо того, чтобы усвоить факты. Неужели вы не чувствуете здесь величия, неукротимости, духовного благородства человека? Человек — это благородное животное, Дэйви. Не доброе животное, а благородное. Вы видите разницу между ними? Так точно, господин адвокат. Лизел, давайте не будем ссориться. Не здесь. Давайте выйдем отсюда и наспоримся сколько вам угодно. Если вы хотите отделить нравственность, некий свод общепринятых норм, от наших самых высоких принципов, могу обещать вам долгую и плодотворную дискуссию. Ведь я, как вы говорите, адвокат. Но, Бога ради, давайте вернемся на свет. Бога ради. Разве Бога находят не в темноте? Ну что ж, великий приверженец света и закона, идемте. Но тут, к моему удивлению, Лизл пала ниц перед этими медвежьими черепами, и минуты три я стоял, преодолевая чувство неловкости, которое мы всегда испытываем, когда кто-то рядом с нами молится, а мы нет. Но как и о чем она могла молиться? Это хуже, гораздо хуже, чем комедийная труппа души, о которой говорил доктор Иоганна. С какими непостижимыми людьми свело меня мое швейцарское путешествие? Встав, она ухмыльнулась, а обаяние, которое я привык видеть на ее страшном лице, исчезло. «Назад к свету, мое дитя света!» «Вы должны возродиться для солнца, которое так любите, поэтому не будем терять время. Оставьте ваш факел здесь и в путь». Она закосила свой собственный факел, ткнув его в землю. То же самое сделал и я. Когда от пламени осталось лишь несколько искорок, я услышал механические щелчки и догадался, что это... Выключатель фонарик не загорался. Батарейки сели. Или лампочка перегорела. Не работает. Как же мы вернемся без света? Ну, заблудиться тяжело. Ползите вперед и все. Лучше лезьте первым. Лизл, я что, должен лезть в этот туннель совсем без света? Да, если только вы не хотите остаться здесь в темноте. Я-то, конечно, пойду. Если у вас хватит ума, вы пойдете первым. Только не передумайте по дороге, потому что если с вами что-нибудь случится, я назад повернуть не смогу, и выбраться задом оттуда тоже невозможно. Либо мы вдвоем двинемся вперед и выйдем на свет, либо вдвоем погибнем. Не думайте больше об этом. Идите. Она подтолкнула меня в направлении к лазу, и я сильно стукнулся головой о его свод. Но меня страшила опасность, и я побаивался Лизл, который в этой пещере стал настоящим демоном, поэтому на ощупь забрался в туннель и пополз. Путь в пещеру был просто ужасен, потому что нужно было двигаться головой вниз, и ничего труднее на мою долю до того не выпадало. Но еще труднее оказался обратный путь, ведь теперь мне приходилось ползти вверх под углом никак не меньше, чем 45 градусов. так, вероятно, пробираются по дымоходу, работая локтями и коленями и то и дело стукаясь головой.